Здравствуйте! В эфире программа «Уроки японского языка» Радио Японии Всемирной службы NHK World. У микрофона Евгения Давидюк и Михаил Соленков. Давайте изучать японский язык вместе. Сегодня 12-й урок. Ключевое выражение этого урока – «Итсу нихон ни кимашита ка?» – «Когда вы приехали в Японию?» Главная героиня нашего курса уроков – студентка из Таиланда Анна. Студенты-иностранцы, проживающие в общежитии Анны, организовали вечеринку. Давайте послушаем диалог 12-го урока. Сегодня ключевое выражение «Итсу нихон ни кимашита ка?» – «Когда вы приехали в Японию?» ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか? 3月に来ました もう日本の生活に慣れた? ええ、まあ Разберем этот диалог. Сакура спрашивает Родриго. ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか? Родриго, когда вы приехали в Японию? Родриго-сан. Вежливое обращение к Родриго с добавлением суффикса «сан». «Ва» – индикатор предмета обсуждения. «Ицу» – «когда». «Нихон» – «Япония». Частица «ни» указывает на место, время или ситуацию, в которой развивается действие. Здесь она относится к стране, в которую приехал Родриго. «Кимашита» – «приехал». Это глагол «кимас» – «приезжать» в прошедшем времени. Чтобы поставить глагол с окончанием «мас» в прошедшее время – мы меняем окончание «мас» на «машта», так ведь? Совершенно верно. «Ка» — это вопросительная частица, добавляя которую мы превращаем предложение в вопросительное. Не забывайте о том, что нужно повышать интонацию, когда вы его произносите. «Итсу нихон ни кимашита ка?» — «Когда вы приехали в Японию?» Это ключевое выражение сегодняшнего урока. Родриго отвечает. «Сангацу ни кимашита». «Я приехал в марте». Сангацу – это март. Название месяца состоит из числительного «три» – «сан» и существительного «месяц» – «гацу». Частица «ни» передает значение предлога «в». Кимашита – «приехал». Евгения, на прошлом уроке мы выучили название дней недели. Давайте расскажем, как называются месяцы в японском языке. Хорошо. Если хотите назвать месяц по-японски, вы добавляете слово «гацу» к порядковому числительному. Но в случае с числительными 4, 7 и 9 используется другое произношение – «си», «си», «ку». Давайте выучим название месяцев с января по декабрь. И как же будет январь? «Ичигацу». Февраль? «Нигацу». Март – «сангацу». Апрель – «сигацу». Май – «гогацу». Июнь – «локугацу». Июль – «сигацу». Август – «хачигацу». Сентябрь – «кугацу». Октябрь – «джугацу», ноябрь – «джуичигацу» и, наконец, декабрь – «джунигацу». Большое спасибо, Евгения. Ну а сейчас вновь вернемся к нашему диалогу. Сакура задает Родриго еще один вопрос. もう日本の生活に慣れた? Вы уже привыкли к жизни в Японии? «Мо» – наречие «уже». «Нихон» – «Япония». «Но» – показатель родительного падежа, который передает значение принадлежности. Сейкацу – «жизнь», то есть «нихонно сейкацу» означает «жизнь в Японии». Частица «ни» в предложении «нихонно сейкацу ни» указывает на ситуацию, в которой происходит действие. «Нарета» – это глагол «привыкать», «наремас» – в прошедшем времени. Он также указывает, что это глагол совершенного вида. Подождите, Евгения, глагол «наремас» в прошедшем времени – «наремашта» – разве не так? В японском языке более употребляемая форма глагола в прошедшем времени «наремашита» – «привык» – «нарета». Когда Сакура разговаривает с Родриго, она использует неформальную речь. «Нарета» оканчивается на слог «та». Чтобы сделать предложение, где есть глагол с окончанием «та», нужно повысить интонацию. Вот так. «Нарета». Что же отвечает Родриго? «Э, ма». «Да, в какой-то степени». «Э» означает «да», то есть утвердительный ответ. Но если сказать «э-ма», ответ можно назвать уклончивым. Давайте послушаем диалог 12-го урока еще раз. Родриго-сан, вы когда в Японию приехали? 3月に来ました. もう日本の生活に慣れた？ まあ。 Сейчас рубрика «Научи нас, сенсей». Сегодня мы узнали о форме глаголов с окончанием «та». Как глаголы с окончанием «мас» переводить в форму с окончанием «та»? Давайте узнаем об этом у сенсея. Вот что она говорит. Глаголы этой формы имеют окончание «та» или «да». Стандартная схема – изменить окончание «мас» на «та». К примеру, глагол «наремас» – «привыкать» становится «нарета». Вы заметили, что в «наремас» перед окончанием «мас» стоит слог «де» с гласной «э». Эта схема относится ко всем глаголам с гласной «э» и некоторым с гласной «и» в слоге перед «мас». Есть еще один вариант. Изменяясь, глагол теряет не только окончание «мас», но и слог перед ним. Если слог перед окончанием «мас» «ди» и «ди» «мас» «димас» заменяются на «та». К примеру, «ацумаримас» «собираться» будет «ацуматта». Это правило также действует, когда слог перед «мас» «и» или «ти». Здесь вы тоже заменяете «и» или «ти» вместе с «мас» на «та». Если слог перед «мас» «ми», «ни» или «би», окончание «мас» вместе с этим слогом меняется на окончание «нда». Например, «йомимас» — «читать» становится «йонда». Далее, если перед окончанием «мас» стоит слог «ки», и «мас» и слог «ки» меняются на «ита». К примеру, «кикимас» — «слушать» становится «киита». Если же слог перед «мас» — «ги», окончание вместе с этим слогом меняется на «ида». «Исогимас» — «торопиться» превращается в «исоида». Глагол «икимас» – «идти» является единственным исключением из этого правила. Он меняется на «итта». Проще запомнить это правило с помощью простой песенки. На самом деле, преобразование глаголов в форму с окончанием «та» и окончанием «те», о чем мы говорили в 8 и 9 уроках, одинаковый процесс. Вы можете просто заменить «те» на «та», а «де» на «да». Это была рубрика «Научи нас, сенсей». Переходим к разделу «Звукоподражательные слова». В нем мы рассказываем о словах, которые воспроизводят звуки, шумы или действия. Это голоса людей, которые оживленно беседуют. Да, и в японском языке есть слово, которое описывает момент, когда много людей вместе хорошо проводят время. Вай-вай. Вай-вай. Надо запомнить. Слово с похожим значением. Гая-гая. Гая-гая употребляют, когда много людей, разговаривая друг с другом, создают довольно сильный шум. Звучит похоже, да? Гая-гая. Сегодня в рубрике «Звукоподражательные слова» мы выучили «вай-вай» и «гая-гая». Давайте послушаем диалог еще раз. Родриго-сан, ва ицу Нихон ни кимашита ка? 3月に行きました。 もう日本の生活に慣れた？ まあ。 В конце урока раздел «Твиты Анны». Анна вспоминает произошедшие за день события и отправляет твит. Всем понравилось мое карри по тайскому рецепту. Я слышала, что в Японии это блюдо готовят иначе, и здесь его очень любят дети. Надеемся, что вам понравился 12-й урок. Ключевой сегодня была фраза «Ицу Нихон ни кимашита ка?» Когда вы приехали в Японию? В следующий раз мы расскажем о том, как дальше развивались события на вечеринке в общежитии Анны. До встречи на нашем уроке!